Часть третья. Оперативная работа. Дневник. Я очнулся только в больнице. Чувствовал себя ужасно. Терял сознание от боли, дышал с трудом. От бесконечных уколов кружилась голова, и все плавало перед глазами. О том, что происходило в эти дни, мне рассказали Стас и Кирилл. Они постоянно навещали меня. Сейчас же я попытался воссоздать все, что произошло в тот день. В момент, когда меня поразила молния, Стас ворвался в квартиру. Как оказалось, он бросился за мной. Прикрыть. Это у него как инстинкт. Правда, он замешкался, слезая с лестницы, ведущей на чердак, и, может быть, это спасло мне жизнь. Итак, Стас ворвался в квартиру и перестрелял всех троих львионцев. Пули убивают не хуже молнии и даже надежнее. Уложив врагов, Стас вызвонил Кирилла, послал ему СОС и вернулся ко мне. Как раз в это время я боролся со смертью. Стас попытался сделать мне искусственное дыхание, массаж грудной клетки, все, что смог. Впрочем, я был уже вне опасности. Получив СОС, Кирилл направил к нам группу, которая засекла машину львионцев. Она была ближе всего. Ребята приехали через 10 минут. Меня закинули в машину и отвезли в клинику. Кажется, это был военный госпиталь. Там мной занялись врачи. Мне было очень плохо. Остановилось сердце. Казалось, становилось чуть лучше. Стас и Кирилл пытались узнать, что именно произошло в квартире. Кое-как я рассказал. Правда, умолчал о туннеле и о том, что произошло со мной на границах астрала. Информация была очень ценна, но я решил пока ее придержать. Надо было сначала разобраться во всем этом самому. Дня через 3 я пришел в норму. Врачи были очень удивлены. Секрет был прост. Я привел в порядок все свои энергетические каналы и полностью восстановил энергетику. О теле заботились врачи, а в энергетике я сам. Лечили меня, как я понял, от удара электрическим током. Похоже, конечно, но не то. Это была энергия, но не электрическая. После удара, буквально выжигшего мою энергетику, я едва не умер. Но восстановив энергетику, полностью оправился. Я был еще слаб и пролежал в больнице еще 4 дня. За это время пытался разобраться с тем, что со мной произошло. Разбираться было с чем. Первое, туннель сохранился. Как только я пришел в себя и попытался попробовать астрал, он появился передо мной. Я чувствовал себя так, словно стоял на дне колодца, и где-то высоко сиял выход. Каким-то образом моя душа, сознание, даже не знаю, как назвать эту субстанцию, пробила дыру в стене, закрывающую астрал. И эта дыра – туннель. Была со мной. Я получил выход в астрал. Свой, личный. Однако все было не так уж радужно. Туннель вел в астрал, вернее, границы астрала. Я поднялся по нему вверх и уперся в границу между мирами. Астрал Земли по-прежнему представлял собой единую твердую массу, а за гранью, в которую я уперся, начинался астрал Альвиона. Да, это была та самая грань, сквозь которую я проходил сотни раз, но теперь не мог. У меня просто не было сил. Раньше я собирал энергию из астрала Земли, не из источников, а прямо из астрала, и мог пробить эту стену. Теперь же астрала не было. Раньше, когда я был в состоянии преодолевать эту грань, к моим услугам были лучшие источники энергии миров, теперь же они были недоступны. У меня не хватило сил дотянуться до них. В тот краткий миг, когда моя душа отделилась от тела, а сознание уносилось в глубины астрала, граница стиралась. Я смог легко воспользоваться источником. Даже сейчас, сквозь этот невидимый барьер, до меня доходили крохи энергии. Я ощущал источник, чувствовал его, но не мог припасть к нему. Дурацкая ситуация. Казалось, только руку протяни, и передо мной откроются бездны астрала. Но... я по-прежнему был беспомощен. Стало только хуже. Близкая свобода манила, дразнила. А мне оставалось только локти кусать. В конце концов, я рассудил так. Сначала надо выздороветь окончательно. Окрепнуть. Набраться энергии, хоть от людей, хоть от деревьев, а потом уже попробовать пробить барьер. Пока же лучше сосредоточиться на текущих делах. Стас заходил через день. Он обычно осведомлялся о моем здоровье, рассказывал пару-тройку новостей и уходил. Кирилл появлялся редко. За день до моей выписки он пришел и рассказал, что делать дальше. Как и планировалось раньше, из остатков команд, пострадавших от недавней атаки альбионцев, была создана группа реагирования под руководством Стаса. Правда, теперь ее состав был расширен. Мне предполагалось быть одним из аналитиков. Это было правильно. Оперативника я не тянул. Кроме того, Кирилл обещал, что когда московское отделение Астрала 2 оправится от нападения львионцев, он меня заберет в центр. По его словам, я был когда-то сильным магом и мог помочь не только в борьбе с львионцами, но и в теоретических исследованиях. Мне это было безумно интересно. Конечно, хотелось работать в центре, открывало доступ к бездне информации. Но пока Кирилл не знал, когда он сможет взять меня к себе. Ситуация была сложная. В последние месяцы львионцы проявили большую активность. Многочисленные московские агенты Астрала-2 подвергались нападениям. Некоторые отряды оперативников были уничтожены. Кирилл по-прежнему не распространялся о внутреннем устройстве организации, но было ясно, что людей не хватает, а теперь их численность уменьшилась чуть ли не вдвое. К тому же была временно прекращена связь между Европейским центром Астрала-2 и Московским. Программа расширения агентурной сети, как официально назывался мой визит в Питер, была заморожена. Видимо, тут сыграл свою роль и мой отчет о командировке. Кирилл попросил меня написать отчет также о том, что произошло со мной в квартире Стаса. Я, конечно, пообещал, хотя меня такая приверженность к отчетам стала настораживать. У кого-то, по моему скромному мнению, было плохо с головой, либо у Кирилла, либо у его аналитиков. А может, это типа американский стиль ведения дел? В любом случае, от отчетов меня уже тошнило. Было еще одно дело, которым я не рассказал пока Кириллу, записная книжка. Перед тем, как шарахнуть меня молнией, агент Львона требовал от меня книжку. Я ни минуты не сомневался, что речь идет о той самой записной книжке, в которой рукой Савалетта было записано несколько телефонов. Удивительно, откуда Львонцы об этом узнали? Впрочем, логично будет предположить, что кто-то из его коллег видел, как маг делал записи в книжке. Надо же, а я совсем забыл про них. Впрочем, события развивались столь быстро, что подобная забывчивость простительна. Итак, я решил оставить все важные разговоры на потом. Вот выйду из больницы, тогда я разберусь со всеми делами. А пока можно расслабиться и побездельничать пару дней.